Эпилог. «Если декан не возьмет свои слова обратно, — говорит один студент другому, — я уйду из института». «Интересно, что же он тебе сказал?» «Вон из института!» Дочитав отчет о практике, ректор Академии Светлой Силы, лорд-протектор Валенсии Архимаг Элиас Альфрани покачал головой и серьезно взглянул Олегу в глаза. «Вы совершили большую работу. Отправляя вас, я и не предполагал таких обстоятельств. Что ж, вы честно заработали свой гонорар от жителей Ламарры и оценку «отлично» за практику от меня. Вот только здесь написано, что эльф сделал вам некий подарок. Амулет-пропуск. Он у вас с собой?» «Да». Олег отцепил и протянул учителю деревянный листик. Оказавшись в чужих руках, подарок Элиара вначале протестующе полыхнул ярко-серебристым светом, однако тут же успокоился и вновь стал самой обычной безделушкой, которую ректор немного повертел, рассматривая со всех сторон, и протянул Олегу назад. «Что ж, поздравляю вас, ученик Бельский. Простите за недоверие. Теперь вы являетесь вторым и последним из известных мне людей, которому был доверен Маалорн, ключ от эльфийского анклава». «Вторым? А кто первый?» В ответ на этот вопрос Альфрани слегка наклонил голову и снял с шеи серебристую цепочку очень тонкой работы. На ней висел небольшой овальный листик, похожий на тот, что Олег держал в руке, как родной брат. «Теперь вы видели настоящего эльфа и, думаю, понимаете, почему мне было так смешно смотреть показываемые вами в кристаллах пьесы про них?» Добродушно улыбаясь, спросил ректор. «Да, милорд. Только это не совсем пьесы. Подобные вещи у меня на родине называются кино. А скажите, все эльфы такие невысокие?» «Разумеется. Они же лесные жители. А в густом лесу с высоким ростом не так уж и удобно. Впрочем, сами увидите. Вас же пригласили в гости на следующий год». «Да, но, наверное, у меня не получится. Меня звали в конце мая, а насколько я знаю план занятий второго курса, экзамены будут проходить как раз в это время. Если вас позвали эльфы в гости в конце мая, то вы поедете к ним в это время, и никаких не получится. Без возражений. Вопрос с вашими экзаменами я решу. А теперь позвольте поинтересоваться, как вы планируете провести каникулы? Вначале навещу друзей. Узнаю, не нужна ли помощь Ореоле. У нее ведь погиб жених. А потом отправлюсь в Трир, к матери. Недалеко от ее замка находится интересное строение цитадельцев, которое мне бы хотелось исследовать потщательнее. Сейчас я достаточно богат и думаю, что стоит прикупить себе земельные владения. Конечно же, вместе с Черной башней? Ректор, понимающе улыбнулся. Олег кивнул. «Если госпожа Катина не будет против. Да и потом хотелось бы просто попутешествовать. Ваш мир для меня нов, и в нем так много интересных мест. Мне импонирует ваша страсть к исследованиям. Пожалуй, я даже напишу письмо госпоже Бельской, в котором попрошу ее исполнить вашу просьбу и продать вам так заинтересовавшую вас башню. Что касается Ореолы Габей, то вы можете не беспокоиться. Академия заботится о своих учениках. Приятного вам путешествия. Не забывайте, занятия на огненном факультете начинаются на неделю раньше, чем у всех остальных, 20 августа. Не опаздывайте». «Спасибо, не забуду». Коротко поклонившись, Олег вышел из кабинета. Стоило двери за ним закрыться, как из потайной ниши вышел молодой мужчина в форме лейтенанта службы безопасности. «Вы все слышали?» Взгляд ректора, мгновение назад отечески добродушный, вдруг переменился. Теперь за столом сидел не добрый и мудрый учитель, а строгий и властный глава государства. «Так точно, ваша светлость?» «Приказ понятен?» «Присматривать, аккуратно опекать, пресекать все попытки фенрианцев войти в контакт». «Молодец!» «И вот еще что!» «Покажи это!» Элиас Альфрани протянул сложенное вдвое письмо от Алетты. «Его вампирше и намекни, что их встреча не только крайне нежелательна для нее лично, но может привести к весьма трагическим последствиям для ее господина. А также сообщи, что в случае нужды, если для обеспечения безопасности ее сил будет не хватать, то она может рассчитывать на вашу помощь». «Вы хотите, чтобы я перед ней раскрылся?» «Нет, я хочу, чтобы ты ее завербовал». Спустя 3 дня после этого разговора 2 всадника вновь покинули светлый Антис, направляясь по уже знакомой дороге в Трир. Поглаживая горцующую под ним звездочку, Олег счастливо вскричал: «Каникулы! Отдых! Наконец-то!» Глядя на это мальчишество, Вериена только мудро и понимающе улыбнулась. За свою 150-летнюю жизнь высшая вампиресса познала одну важную истину: у магов отдыха не бывает.